Глава 28. Джош. Ходячий мертвец. Я сбился со счета, сколько девушек я трахнул. И это не потому, что я пытаюсь быть цинником. Мне просто никогда не было дела ни до одной из них. Они были средством для достижения цели, чем-то, чтобы скоротать время, пока я разбирался с дерьмом моего отца. И прямо сейчас я даже не могу вспомнить ни одну из них. Хелли раскинулась подо мной на моей кровати с моим кольцом на пальце, и, черт возьми, она никогда не выглядела так хорошо. Обычно новости о злодеяниях моего отца отправляли меня в преисподнюю, но ей удалось с легкостью вытолкнуть это из моей головы, и не в первый раз. Хелли обладала способностью поглощать мои негативные чувства и настроения с тех пор, как мне было 11 лет. Сейчас, всего за несколько коротких недель нашего близкого общения, все изменилось. У нас все та же дружба и общие шутки, что и раньше. Но расстояние исчезло, и на его месте появилось то, о чем я даже не мог и мечтать, особенно с ней. Ее волосы разбросаны по моей подушке, и я знаю, что ее сладкий аромат, к которому я так привык, уже впитался в мою простынь. Зрачки девушки расширены, и в ее жаждущем взгляде отражается моя собственная похоть. Сегодня на ее лице нет маски, только улыбка, которая впервые привлекла меня, и потребность, которая может посоперничать с моей. Я двигаюсь, пока не устраиваюсь между ее раздвинутыми бедрами. Мои большие пальцы скользят по голой коже поверх ее чулок. Черт! Как, черт возьми, мы достигли такого волшебства между нами? «Ты просто будешь смотреть или собираешься уже трахнуть меня?» — спрашивает она, радуя меня так, как может только она. И мое сердце начинает бешено биться в груди. Что-то происходит внутри меня, что-то, чего я никогда раньше не чувствовал, что-то, что я даже не знаю, как описать. Как будто во мне гудит электричество. Трепещет глубоко в животе, и это только усиливается, когда я наклоняюсь на одну руку и прижимаюсь губами к ее губам. Она не просто на вкус, как солнечный свет, она на вкус, как мои губы. Ее губы мягкие и влажные, и я чувствую, что могу целовать ее вечно и никогда не заскучаю, а когда мое тело прижимается к ее, она стонет мне в рот, заставляя меня стонать в ответ. Я отстраняюсь, и она тяжело дышит. Ее грудь вздымается в попытке отдышаться, и это зрелище затягивает. Я хочу, чтобы так было всегда. Я хочу, чтобы она была здесь, подо мной, ее губы на моих, ее руки в моих волосах. Я чувствовал, как ее кольца царапают мой череп, и мне казалось, что я схожу с ума по ней, и не хочу, чтобы это прекращалось. «Я же говорил тебе, Динь». «Я не трахаю тебя, я владею тобой». Наконец, отвечаю я, скользя своим членом вверх и вниз по ее щели, пока не смочу его. Черт, она такая мокрая, такая теплая и скользкая, что мое горло горит от желания снова попробовать ее на вкус. Я хочу пробовать ее вечно. Я не чувствую никакого владения. Мурлычет она, притягивая меня для еще одного поцелуя и прижимаясь бедрами к моему члену, словно она так же отчаянна, как и я. Она слепа, если думает, что здесь нет никакого обладания. Она полностью владеет мной. «Стерва!» — выдыхаю я ей в рот, пихая свой член в ее отверстие, но затем останавливаясь на кончике. «Придурок!» — задыхается она в ответ, толкая бедра вниз, пытаясь глубже впустить меня в себя. Я не могу не смеяться. Затем я медленно вхожу в нее, дюйм за восхитительным дюймом, в это влажное, жаркое, обволакивающее лоно, пока не заставляю кричать от благодарности. Я напрягаюсь от этой узости, пока соки девушки стекают по мне. Я чувствую, как ее клитор набухает под моим членом, когда я двигаю бедрами. Мой темп сбивчив, но я хочу, чтобы она чувствовала всего меня. Я хочу, чтобы она точно понимала, как я чувствую себя, двигаясь внутри нее, пока для нее не останусь я и только я. Я уже отчаянно хочу кончить, но готов оставаться внутри нее вечно, если девушка мне позволит. Эта мысль ошеломляет, но это больше, в чем каждый из нас готов признаться себе сейчас. Я хочу быть с ней, и знал это с 11 лет. «Джошуа!» — кричит Хелли, протягивая руки, чтобы схватить меня за шею сзади, пока она бьется от каждого моего толчка. И, черт возьми, то, как она произносит мое имя, заставляет меня возбуждаться еще сильнее. Я знаю, что она хочет быстрее, глубже, сильнее, и я готов давать ей это, пока не утону в ее стонах. «Умоляй меня, детка. Умоляй меня, или я не остановлюсь», — требую я, просовывая свой язык обратно ей в рот и глотая все звуки. «Глубже, Джошуа, пожалуйста», — умоляет девушка, и, черт возьми, я хочу кончить. Я ускоряю темп, полностью вытаскивая свой член из нее, а затем снова и снова вбиваюсь внутрь скользкими толчками, и ее киска принимает меня с удовольствием. «Хочу, чтобы ты смотрела», — выдыхаю я, наклоняясь, чтобы глянуть, как мой член погружается в нее. Ее киска поглощает меня целиком. «Смотрела, как чертовски хорошо ты принимаешь ствол своего мужа». Я никогда раньше не был собственником и не собирался им быть, но сейчас ничего не могу с собой поделать. Я не могу думать о том, кто был с ней до меня, и мысль о том, что кто-то будет после, заставляет злиться. Она моя. «Мой муж так хорошо меня трахает», — мурлычет она, запрокидывая голову и закрывая глаза, позволяя удовольствию взять верх, и ее слова ослепляют меня похотью. Моя рука вырывается, прежде чем я успеваю ее остановить, крепко сжимая ее подбородок между пальцами, пока она не открывает глаза. «Повтори это», — требую я, не сбавляя темп, пока мой член продолжает трахать ее глубоко на вылет. «Ты так хорошо меня трахаешь», — задыхается она, и мои глаза вспыхивают властью. «Будь хорошей маленькой женой. Скажи это снова, не стесняйся. Ты знаешь, как я хочу это услышать». Ее левая рука скользит вверх по моей. Кольцо блестит на свету и заставляет меня дичать, когда она шепчет: «Мой муж так хорошо меня трахает». Весь контроль, которым, как я думал, я владею, мгновенно улетучивается. Я хватаю ее руку своей и заставляю наши кольца соприкоснуться. Я трахаю ее, владею ею, вбиваюсь в ее сладкую киску так сильно и быстро, как могу, пока девушка не начинает кричать подо мной. Ее стоны, нытье и крики, словно гребаная симфония, и мне все равно, слышит ли это остальная часть дома. Пусть послушают. Пусть послушают, как хорошо я трахаю свою жену, как ей нравится брать член своего мужа, как мне нравится давать его ей. Вчера на льду это было ничто по сравнению с этим. Это был быстрый трах. Это секс, который меняет мою жизнь, от которого я никогда не оправлюсь. И если я падаю, то и она тоже. Так что, сжав ее руку в своей, я наклоняюсь и целую ее еще раз. Ее стоны запечатлены между моих губ, пока ее киска сжимается вокруг меня самым невероятным образом. «Вот и все, детка. Сожми мой член», — рычу я ей в губы, двигая бедрами, пока не чувствую, как мое собственное освобождение танцует по позвоночнику. «Я хочу, чтобы твои соки стекали по моему члену, Хелли. Я хочу чувствовать, как эта сладкая маленькая киска душит мой член, пока я не смогу, черт возьми, едва дышать». Мои слова вырывают крик из ее горла, когда ее тело начинает трястись под моим. И мне приходится прикладывать все усилия, чтобы не кончить на месте, когда она разваливается на части подо мной. Ее оргазм сводит с ума, ее киска практически душит мой член, пока я не получаю именно то, что просил. Я изо всех сил пытаюсь отдышаться, наклоняясь и трахая ее жестко и быстро, наблюдая, как ее сиськи подпрыгивают вверх и вниз. Я не могу ни наклониться и ни провести языком по одному из ее сосков, посасывая и втягивая его между зубами, пока ее тело не начнет трястись еще сильнее. Один оргазм распадается на два, И, черт возьми, она выглядит потрясающе, заполненная моим членом. Ее рука сжимает мою, когда я вбиваю ее в матрас. Мой язык быстрее, чем я, обхватываю его зубами и кусаю, пока не оставляю след, заставляя ее кричать еще сильнее. Черт, я хочу оставить свои следы по всей ее поверхности, и когда вместо того, чтобы отстраниться, она поднимает грудь для большего, я чувствую, что готов кончить. «Твою мать, Хелли, черт!» Я начинаю вытаскивать член, но ее бедра сжимают мою талию, и она наклоняется и целует меня глубоко. «Я принимаю таблетки», — шепчет она, прижимая меня к себе. «Мой член ни разу не останавливается. Наполни свою жену своей спермой. Трахни меня». Два слова, и мой член, последний раз вбившись в ее киску, заполняет Хелли спермой. Тело падает сверху на девушку, и я понимаю, что хоть ей и тяжело, я не в силах даже подвинуться. Я едва могу отдышаться, отчаянно пытаясь втянуть воздух между зубами, и тут чувствую, как она с нежностью запускает пальцы мне в волосы. Я не уверен, как долго мы так лежим, но я кладу голову ей на грудь. Мой член все еще внутри меня, пока я слушаю громкий гул ее сердцебиения. Руки девушки продолжают нежно играть с моими волосами, и я, честно говоря, не думаю, что я когда-либо чувствовал себя таким умиротворенным. Я не думаю, что что-то фальшивое должно ощущаться так. В конце концов бормочет Хелли, и я поднимаю голову, чтобы увидеть, что ее глаза уже смотрят на меня. На ее лице отражен миллион чувств, но я не могу понять ни одно из них. «Что ты чувствуешь?» — спрашиваю я, не совсем уверенный, что хочу услышать ответ. И девушка улыбается. «Как будто я могу дышать, только когда ты рядом со мной», — нежно признается она. Эти слова вызывают во мне дрожь и учащенное сердцебиение. «Это все еще фальшь? Мы все еще играем в игру?» «Я не уверен, потому что все правила давно нарушены». «Не думаю, что должно ощущаться так». «Но с тобой все иначе, Хелс», — отвечаю я, не в силах больше воспринимать ее исключительно как друга и не понимая, воспринимал ли я ее только как друга хоть когда-либо. Хелли открывает рот, чтобы ответить, но громкий стук в мою дверь пугает нас обоих. «Я знаю этот стук. Это единственный человек, который вообще стучит в мою дверь, и то только тогда, когда это важно». Я слезаю с Хелли, накидываю на нее одеяло, пока она полностью не укрывается, прежде чем схватить с пола пару шорт и быстро натянуть их. Когда я открываю дверь, то вижу, что Дэймон тупо смотрит на меня. Его глаза даже не дрогнули из-за моей обнаженности. «Твой отец здесь». Он едва успел произнести эти слова, как в конце коридора появился мужчина, крадущийся ко мне, словно хищник к своей добыче. Дэймон слегка отступает, но не от страха, нет. Я знаю по опыту, что он готовится вмешаться, если понадобится. И я не могу сказать, что этого не потребуется. Мой отец никогда сюда не приходит. И я не просто имею в виду, что он не заходит регулярно, я имею в виду, что он буквально никогда здесь не был, ни разу. «Добрый вечер, Джошуа!» — усмехается он своим легким мэрским тоном, и мне приходится напомнить себе о нашей аудитории. Это единственная причина, по которой он так любезен. «Отец!» — стискиваю я зубы, пытаясь сдержать свой гнев. «Чему я обязан этим неожиданным сюрпризом?» Я не могу игнорировать панику в своем животе, когда думаю, узнал ли он о моей встрече с Линкольном, или, что еще хуже, о времени, проведенном с Калией и Пенелопой. Но я твердо сохраняю свою холодную маску на месте. «О, я снова работал допоздна. Так что я просто подумал, что заскочу по пути домой и поздороваюсь», — размышляет он, и я слышу неодобрительное ворчание Дэймона в ответ на эту чушь. Но, к счастью, мой отец этого не замечает. Мой взгляд падает на розовое пятно помады на его шее, и я закатываю глаза. «Работал допоздна, черт возьми!» Но прежде чем я успеваю ответить, отец делает шаг в сторону дверного проема, который я пытаюсь прикрыть собой. Заглядывает мне за плечо и видит Хелли, едва прикрытую на моей кровати. Улыбка отца становится злобной, когда он мурлычет. «Хелли, моя дорогая, не ожидал увидеть тебя здесь». Его тон действительно подтверждает эти слова. Я делаю шаг прямо перед отцом, полностью закрывая ему обзор и резко отвечаю. «Она моя жена. Почему бы ей не быть здесь? Вопрос в том, почему ты здесь?» Мой отец смеется без тени юмора, как будто он нашел что-то восхитительное и неожиданное. «Я слышал интересный слух на этой неделе», — мурлычет он, как будто разговаривает с одним из своих лакеев, и мои пальцы сжимаются. «Это разговор для нас двоих», — бросаю я небрежно, не выказывая ни капли волнения. Во всяком случае, не здесь и не сейчас, когда чувствую поддержку жены и лучшего друга. Я также ощущаю присутствие Леви и Лэндона в коридоре, и по виноватому выражению первого понимаю, что это он впустил отца. Разберусь с ними позже. «Похоже, что ты сильно оскорбил мисс Майклс, и она посчитала нужным сообщить мне о том, какого сына я воспитал». «Бриана! Конечно, черт возьми, я должен был знать. Интересно, она сначала побежала к своему папочке или к моему?» «Это она оставила помаду у тебя на шее? Потому что если так, то я надеюсь, что тебе понравились эти несколько секунд». «Она переимела половину команды, по крайней мере, раз 10», бросаю я небрежно, не давая отцу никакого шанса парировать, чем испытываю его терпение. «Джет Майклс — один из моих крупнейших инвесторов, и твое поведение чуть не стоило мне наших отношений. Почему ты вообще позволил себе так обращаться с его дочерью? Я не так воспитывал тебя, сын». Тон отца пропитан разочарованием. «Ничего. Уверен, что удовольствие от того, что она скакала на члене мэра, снова ее взбодрило. Протягиваю я, ударяя, как мне кажется, в больное место, и оказываюсь прав. Отец вздымает руки и швыряет меня спиной к двери, заставляя ее отлететь к стене. И, к счастью, Хелли уже успела выпрыгнуть из кровати и надеть футболку с леггинсами. Единственное, что удерживает меня от того, чтобы вмазать ему в ответ, это желание увидеть его ярость, злобу, последний раз посмотреть ему в глаза, пока он еще считает, что контролирует всю мою грёбаную жизнь, перед тем, как я отниму у него все. «Следи за своим грёбаным языком, мальчик», — огрызается он, и наружу выходит именно та личина, которую я слишком хорошо знаю. На удивление, Дэймон не встревает в попытке разнять нас, просто берет телефон и начинает нас записывать. «Давай, ударь меня. Я бросаю тебе вызов. Давай посмотрим, что твои драгоценные маленькие избиратели думают об этом». Дразнюсь я с улыбкой, и только тогда он замечает телефон, мгновенно отпуская меня. Я отталкиваюсь от двери и позволяю себе возвышаться над отцом в силу моего роста. «Меня уже не так легко держать на привязи, мэр, так что на вашем месте я бы следил за собой». Я вижу момент, когда его кулаки сжимаются, и готовлюсь к удару. Это будет не первый удар, но прежде чем мой отец успевает принять решение, рука Дэймона с тяжестью опускается на его плечо. «Вам стоит уйти. Сейчас же», — предупреждает друг. Его тон подобен ледяной смерти, и все, что мой отец видит в его глазах, заставляет его явно сглотнуть. Отцу требуется всего секунда, чтобы вернуть самообладание, поправляя костюм, когда Хелли подходит ко мне и берет меня за руку своей дрожащей рукой. «Как дела у вашего отца, мистер Форбс?» спрашивает он, сосредоточившись на моем лучшем друге, как на новом насекомом, которого он хочет раздавить под своими дорогими туфлями. «Недавно навещали его в тюрьме?» Вопрос, заданный лишь для того, чтобы задеть парня, напомнив ему о темном прошлом, и я переживаю, что это снова может подтолкнуть друга в плохом направлении. Но Дэймон только ухмыляется, холодно отвечая: «Не навещал с того момента, как я его туда посадил». Его ответ заставляет меня улыбнуться, потому что скоро у нас будет больше общего, чем сейчас. Когда мой отец хрюкает и отступает, он видит, что теперь окружен. Хелли стоит рядом со мной, высоко подняв голову. Маска неодобрения, которая, я знаю, не фальшивая, покрывает ее лицо. Дэймон смотрит на моего отца так, словно он выпотрошит его на месте, если тот сделает одно неверное движение. А Леви и Лэндон наблюдают из коридора, как будто они впервые видят настоящее лицо своего мэра. Я вижу этот момент, точный, как ножевой удар, когда отец понимает, он облажался, придя сюда. Потому что впервые за всю мою жизнь, когда его взгляд снова находит мой, в нем нет привычного презрения. Есть только страх. Ни разу за всю свою высокомерную, раздутую от важности жизнь он не сделал шаг назад. Не удосужился взглянуть на семью, которую я сам построил здесь, в этой команде. На людей, которые порвут за меня глотку любому. Нет. Вместо этого он прожигал время на своих пустых, бесполезных вечеринках и благотворительных балах, вешая лапшу всем желающим о том, как я иду по его стопам. Сломать его теперь будет еще приятнее, чем я мог предположить. «Ты можешь идти», — сухо говорю я ему, не желая, чтобы этот мерзавец оставался здесь еще хоть на секунду. Со злобным видом отец разворачивается и идет по коридору. Никто из нас не двигается, пока мы не слышим звук хлопающей входной двери. Только тогда я обмениваюсь взглядом с Дэймоном, который кивает, прежде чем снова ускользнуть в свою уютную комнату. Лэндон смотрит на меня с ужасом, словно задаваясь вопросом, всегда ли мой отец был таким. А Леви делает шаг ко мне. Извинение, несомненно, вертится у него на языке, но я останавливаю его. «Не сейчас», — выплевываю я, подталкивая Хелли в свою комнату и закрывая за нами дверь. Прежде чем я успел открыть рот, ее губы оказались на моих. Тело прижалось к моему, и каждая капля напряжения во мне мгновенно исчезла. Ее руки скользнули между моими, и она сжала их три раза. «Ты в порядке?» Моя собственная рука сжала ее три раза в ответ. «Да, я в порядке». Только тогда я отстраняюсь и встречаюсь с девушкой взглядом. «На чем мы остановились?» — спрашиваю с дьявольской улыбкой, наклоняясь и поднимая ее так, что ее ноги обвивают мою талию. «Ах, да, точно. Я собирался вылизать свою сперму из твоей киски, а потом трахнуть твое милое горло в душе». Я сопровождаю свои слова сильным шлепком по ее ягодицам, и вот так визит моего отца мгновенно забывается, и я снова теряюсь в своей жене. Определенно, мне нужно не забыть отправить ему благодарственную записку.